Глава 4. Артём. «Мам, пап, это Артём. Ему 24 года. Мы с ним познакомились в клубе, куда меня пригласили Маргарита и Милена. Отец Артёма владеет автомобильными салонами, которые на юге при выезде из города. Не только ими, вообще-то», — усмехнулся я, глядя на то, как меня представляют возможным будущим родственникам. «Не только?» — удивилась Регина. Но быстро взяла себя в руки и продолжила тем же спокойным тоном диктора прогноза погоды. «Ну хорошо, значит, не только. В любом случае, это не главное. Главное то, что Артём пока поживет у нас, так как в его семье случились некоторые размолвки. Но мы их собираемся в скором времени исправить». «Не надо так вытягивать лицо, мама. Ты напоминаешь лошадь, когда так делаешь». «Папа, мы только что подали заявление в ЗАГС. Вот я попросила сделать копию. Так что, согласно твоих установленных правил, Артём вполне может остаться. Торопить события мы не будем. Я подготовлю для него гостевую комнату. А ты, мама, сможешь сказать соседям, что у тебя намечается зять. Да не абы из какой семьи. В вашем же курятнике очень важны подобные нюансы», — добавила девушка пренебрежительно. «Да как ты смеешь так разговаривать с матерью? Да еще при посторонних!» — отмерла мать Регины и завизжала на всю кухню. Но на нее никто не обратил внимания. Отец и дочь рассматривали бумажку из ЗАГСа. «Хорошо, дочь, я тебя понял. Живите, сколько понадобится. Правила ты знаешь. Бездельники нам в доме не нужны. И не шуметь после 11 вечера. Поздравляю». На этом мужчина поцеловал дочь в лоб, пожал мне руку и вышел из комнаты. «Пошли, обживаться будем. Мам, мы попозже сами поедим, так что можешь не обращать на нас внимания». И Регина вышла. А мне не осталось ничего иного, как последовать следом. «Да. Интересная семейка. Своеобразная. Впрочем, где еще могла вырасти такая хваткая девушка?» Всего квартира оказалась трехкомнатной. Спальня родителей, спальня Регины и гостевая комнатка, так щедро отведенная мне. Прихожая была довольно большой, как и кухня, настоящей мини-столовой. Обстановка была обычная, ремонт свежий, все симпатично, но однообразно. До нашего дома, естественно, далеко. Но не приют для бомжей, и на том спасибо. На следующий день был мой ход. Эпический звонок отцу. «Папа, здравствуй, как поживаешь?» Помимо воли в голосе прорезались нотки ехидства. «Нормально поживаю. Ты там как? Работу нашел? Жилье? Или трешься у одного из своих бесполезных прихлебателей?» «О, нет, что ты! Ты снова оказался прав. Они действительно оказались прихлебателями. И да, абсолютно бесполезными. Никто из них не удосужился пустить меня пожить. Но ты не волнуйся. Твой единственный сын не опустился до того, чтобы ночевать на вокзале». «Остался у какой-нибудь из своих фривольных подружек?» — равнодушно спросил отец. «Нет, у своей невесты. Мы вчера подали заявление, свадьба через месяц. Если ты надеешься таким образом вернуться в семью, то не стоит и дальше продолжать этот фарс. Скажи девчонке, что она рискует посадить себе на шею великовозрастного оболтуса. Ведь я не приму в невестке одну из твоих прошмандовок». «Отец, ну что за выражение? Как так можно? Некрасиво ведь. К тому же ты не знаешь мою невесту. Она именно такая, как ты и хотел. Так что придется тебе возвращать блудного сына в семью. Ты же за свои слова отвечаешь, верно? Попроще разговаривай, сосунок. Еще так со мной говорить. Пришли мне данные на твою подружку. Если это не розыгрыш, конечно. Не хочу Дмитрия Саныча отвлекать по пустякам». «О, он уже занимался поиском информации по девчонке. Уверен, с удовольствием поделится и с тобой. Секундное провисание». «Будь на телефоне, перезвоню». «Ха, а ты думал, батя, что я не выкручусь из этой ситуации? Вот сейчас кто-то удивится. Дмитрию Санычу, конечно, много резких слов придется выслушать. Но я не виноват. Это их рабочие отношения. Пускай сам решает, что говорить своему большому боссу, а что нет. В этот раз он явно просчитался с раскладом». «Позвонил?» Тут же в комнате нарисовалась невестушка. «Вот уж точно, помяни черта». «Позвонил», — ответил я лениво. «Ну и?» «Я должна клещами все из тебя вытаскивать? Ешь ты, между прочим, много, а отрабатывать еще даже не пытался», — высокомерно заявила девчонка. «Нет, ну что за человек, как кость в горле? Как я с такой жить буду? Отец-идиот, что решил меня таким образом отправить на путь остепенения. Да самая развязная потаскушка из нашей тусовки, не столь меркантильна, как эта невинная дева. Тьфу! И как это только выдержать? Слушай, если все выгорит, нам с тобой придется как-то сосуществовать вместе. А как мы будем вместе существовать, если ты меня куском лишним попрекаешь? Заметь, потом мне тебя кормить. Или ты надеешься, что не выгорит, и я отдам тебе деньги? Надеется, сучка. Глаза на секунду метнулись в сторону. Ты прав. Не стоит мне так. Регина поджала губы, глубоко вдохнула и продолжила более любезным тоном. Ешь, сколько тебе требуется. Просто я нервничаю из-за этой всей ситуации. Родители неоднозначно отреагировали и все такое. Но ты понимаешь. Сказала и развернулась на пятках к выходу. Ага, понимаю. Родители у тебя такие же отмороженные, как и ты. Отец перезвонил лишь вечером. Уверен, специально тянул, чтобы я понервничал. Дмитрий Саныч за полчаса ему все предоставил. Разжевал, дал личную оценку, а также выхватил по полной, что раньше не сообщила девчонке. Ну как же мне так быстро сказать, что я, оказывается, не соврал и девку, не шаболду, в дом хочу привести. Да и сейчас точно мать настояла на звонке. Батя бы до завтра меня мурыжил, а то и до послезавтра. «Да, отец, слушаю», — ответил с линцой лишь к гудке на 20-м. «Завтра в 17:00 ресторан «Астория». Приводи девицу, мы будем с матерью там». И отключился. «И я рад тебя слышать, папа. Все у меня хорошо. Конечно, мы придем. Регина как раз не занята. Спасибо, что спросил», — сказал я вслух умолкшему телефону. «Что? Это то, что я думаю?» Тут же влетела невестушка с лихорадочно блестящими глазами. «То! Завтра в 17:00 идешь на смотрины со мной». «Ура!» — завизжала та и повисла на мне. «Ты это брось так радоваться. Моя семья похлеще твоей будет. Дресс-код, фейс-контроль. Будешь проходить, все дела. Да и неизвестно, может, сама сбежишь. Они люди не самые приятные. Ничего, тебе будет за меня не стыдно. Платье на такой случай у меня давно куплено, со сбережений. Всевозможные курсы этикета, поведение в высшем обществе и так далее я закончила еще в 17 лет. А чужие характеры — вещь для меня слишком субъективная. Смотри, я предупредил. Пошли лучше на кухню. Я пиццу и пиво тебе заказала. Заметила вчера, как ты тоскливо плов доедал. Да не, он норм, но твое предложение мне нравится больше. А девчонка не так безнадежна, — сделала замечание, пытаясь исправить свою оплошность.